Дамы и господа, мы с вами стали свидетелями подлинного чуда. Растения прошли долгий путь по мирам восхождения, пока на самой вершине жизненной волны не родились цветы. Там, где волны жизни сливаются с духовным потоком, рождается гармония. И даже самый скромный цветок — это блик космической мудрости и божественного присутствия в мире. И наш мозг — не просто цветок эволюции, он и бутон, и плод на гибком стебле. Не значит ли это, что и он может быть восстановлен в магической мастерской? Грянули аплодисменты. Я-то знал, что моя растительная генезия еще не была полной победой над хаосом смерти. Но каждый удачный опыт был укреплением на моем пути. Остывая, видение в колбе начало искрить, меняя цвета. Это было ликование жизни, жизни тонкой, не подверженной старению и смерти. Гости были в восторге. Денис улыбалась. Рубен платком вытирал вспотевшее лицо. А девчонка рванулась ко мне, пытаясь вырвать из моих рук еще горячую колбу. «Я тоже так хочу!» «Я подарю тебе этот цветок и научу вызывать его душу». «А что взамен?» — спросила посерьезневшая девочка. «Ничего. Так не бывает. За все надо платить. Так папа говорит». «О, дитя, мудрое, не по годам. Хорошо, мы обменяемся чем-нибудь». Стадо гостей, удивленное краткостью фокуса, быстро рассеялось по парку. Черные стражи девочки растворились в ночном мраке. «Пойдем, поболтаем!» Она заговорщицки протянула мне белую сдобную ручонку и с недетской силой потянула к ближайшей ажурной беседке. «Здесь мы спрячемся от мымры и горгульи. Они всюду лазают за мной, даже в туалет заходят, тупые!» И дитя произнесло редкое ругательство, знакомое далеко не всякому знатоку. «Раньше за мной следили мужики. Это было клёво!» Она причмокнула от приятного воспоминания. «Хочу стать невидимкой, как ты. Тогда я целыми днями буду подглядывать за взрослыми, а ночью убегать и гулять, где захочу. Или наоборот. Научи меня скорей, сейчас же!» «Нет, милая, это невозможно», — бормотал я. Меня насторожил этот испорченный сахарный поросеночек. «Так значит, не научишь?» С угрозой, раздувая ноздри, переспросила девочка. «Нет». «Тогда...» Она, торопясь, вырывая пуговки, принялась расстегивать свою белую блузку с кружевным жабо. Ничего не понимая, я даже не пытался ее остановить. «Я всем расскажу, что ты меня насиловал!» Она резко задрала клетчатую юбчонку, оголяя розовое тельце. «Только не это!» Едва успел выдохнуть я. «Сейчас же прекрати, Лера!» «Извините ее, девочка не совсем здорова». Денис, опустившись на колени, застегивала жемчужные пуговки на разорванной блузке девочки. Мымра и Горгулья поспешно материализовались из ночного мрака и под руки уволокли упирающуюся и повизгивающую инфанту по направлению к усадьбе. «Не слушайте ее! Она ведьма! Ее привезли сюда в большом черном гробу, я видела!» На губах девочки выступила желтая пена. «Диона!» Женщина протянула мне руку и слегка наклонила идеально причесанную голову непринужденным жестом королевы, принимающей корону из рук епископа. «Эрли Хин!» Сорвалось с моих губ шаманское имя. Настолько я был растерян и взволнован близостью прекрасной дамы в темно-красном бальном платье. Чувство странного родства влекло меня к ней. Мы оба были здесь чужими и несли неразгаданную тайну в глубине. «Простите, Демид!» Запоздало опомнился я, околдованный ее запахом, голосом и блеском глаз.